Получи честно заработанные деньги», — произнес голос. «29 серебряных пенни. И в этот самый день, через 20 лет, я приду за тобой». Утром следующего дня наш друг проснулся, ощущая себя не лучше, чем утопленник. «Что за сон мне привиделся?» — сказал он себе. А потом очнулся от сна окончательно, увидев на столе 29 серебряных пенни и уловив в воздухе слабый запах серы. Усевшись немедленно в кресло, бедолага вспомнил, что по собственной воле продал дьяволу свою душу в обмен на 20 лет процветания. И какие бы опасения ни лезли ему при этом в голову в отношении того, что может произойти с ним по истечении этого времени, в конце концов наш приятель утешился мыслью о том, что 20 лет срок долгий, и пока идут эти годы, он может пить, есть и веселиться, купаться в золоте, одеваться в шелка, ни о чем не грустить, не заботиться и вести жизнь ветреную.